Проект ТОР. Изучение влияния на человека торсионных полей. Возможность влияния на психофизическое состояние человека. Принцип работы аппаратов, созданных в Институте Ананербия по проекту ТОР, основывается на использовании торсионных полей, состоящих из множества элементарных частиц, образующих вихревые потоки для воздействия на гипофиз и находящиеся в нем нервные центры, контролирующие волю человека. С 1944 года проводились опыты на людях. Руководителями проектов являлись Маур и Хирт. Опытные приборы, которые могли влиять на боеспособности германских солдат, предположительно могли находиться в районе города Альтштадта, на пути 4-го гвардейского механизированного корпуса, но были взорваны при отступлении германской армии. Предположительно, подобных объектов на территории Германии было около десятка, но все они были уничтожены отступающими войсками и подразделениями СС. Действующие объекты захватить не удалось, но в управление разведки были переданы документы по проекту и части взорванного оборудования. Специальные диверсионно-разведывательные группы, которые были отправлены на захват объектов, в большинстве своем были уничтожены. Алексей аккуратно положил лист бумаги на стол и встал со стула. Ему нужно было пройтись, а лучше спуститься на кухню и сделать себе кофе. Наливая себе в кружку напиток, парень размышлял. Понятно, что документы принадлежали дяде Демьяну. Но зачем? О проекте ТОР он никогда и не слышал, хотя особо не интересовался историей Третьего Рейха и проектами Института Ананербе. А у дяди Демьяна вон целый ворох документов. Старых, пожелтевших. Только кем тогда он был? Награды советские и в таком количестве, что можно не сомневаться в том, что дядя Демьян воевал геройски и храбро. Можно, конечно, через интернет посмотреть, где и в каких войсках он воевал. В наше время на сайте Министерства обороны разную информацию можно найти. Алексей взял свой смартфон и вошел в глобальную сеть. Через 10 минут он положил смартфон на стол. Ермаков был в недоумении. Из всей информации, которую он смог найти о дяде Демьяне, только дата призыва и каким военкоматом был призван. А это значило, что либо информация о нем под грифом до сегодняшних дней, или что-то еще. Парень взял чашку с остывающим кофе и вернулся в кабинет. Именно так он называл комнату без окон. Сев на стул, он вдруг ощутил невероятное желание закурить. Хотя от табачного дыма Алексей отучил себя около 2 лет назад. А вот сейчас захотелось курить так, что называется, хоть на стенку лезь. Хотя вчера, во время пьянки, когда Семен курил свои крепкие сигареты, у него и в мыслях не было, чтобы затянуться. При мыслях о сигаретах у Ермакова даже рот слюной наполнился. Он взял из шкатулки кожаный мешочек с табаком и, развязав его, втянул табачный запах ноздрями. Алексей прекрасно понимал, что если сейчас даст слабину, то непременно вновь начнет курить на постоянной основе. Терпкий запах табака из мешочка немного успокоил Алексея, но тут же ему пришла в голову такая простая и очевидная мысль. Если он никогда не слышал о проекте ТОР, то почему в его сне советский пленный солдат говорил о нем? Из подсознания точно вылезти это не могло. Хотя бы потому, что этой информации в этом самом подсознании никогда и не было. Странность за странностью. Алексей еще раз вдохнул запах табака и почувствовал пальцами, что в мешочке что-то твердое. Алексей высыпал табак на стол, и вместе с табаком на стол выпало кольцо. Судя по внешнему виду, серебряное. Ермаков взял его и начал рассматривать. На кольце была гравировка, что-то на немецком, и странного вида свастичный символ. Алексей, конечно, слышал, что свастичных символов очень много, но именно такого ему раньше видеть не приходилось. Аккуратно собрав табак обратно в мешочек, Алексей положил кольцо перед собой. Изначально нужно понять, как переводится надпись на кольце. Поднеся к самому лицу кольцо, Ермаков пытался разобрать, что там написано. Надпись была сделана на внутренней стороне кольца, и разобрать, что там написано, было очень сложно. Алексей предположил, что надпись является просто памятной. Например, в интернете через свой смартфон он нашел, что гравировали обычно надписи типа «Моему другу» или что-то в этом духе. Подобные гравировки нередко присутствовали на перстнях войск СС. А то, что это именно такой перстень, Алексей не сомневался. Об этом говорили дубовые ветви и свастичный символ. Ермаков положил перстень обратно на стол и, взглянув на экран смартфона, сказал: «Вот ведь блин! Часы на смартфоне показывали половину восьмого, а значит, что через полчаса придет Юля». Только сейчас Алексей осознал, что практически ничего не ел весь день, и он чувствует усталость, хотя вроде и не делал ничего. Он вышел из комнаты и запер ее на ключ. Завтра первое, что он сделает, поедет в ближайший городок и купит себе планшет или недорогой ноут. Информацию, которая содержится в бумагах дяди Демьяна, необходимо систематизировать и перевести в электронный вариант. Хотя зачем это делать? Он и сам не понимал. Ровно в 8 вечера Алексей вышел на крыльцо и увидел, что открылась калитка, и в нее вошла Юля. Алексей улыбнулся, отметив, что девушка пришла ровно в назначенное время. Это понравилось Алексею. Он всегда ценил пунктуальность. Девушка подошла к крыльцу. «Привет, Леш. Меня ждешь?» «Привет. Естественно, тебя. Проходи». Девушка поправила волосы, подняла глаза к небу и сказала: «Леш, ну его дома сидеть. Погода такая классная. Пойдем лучше погуляем». Парень и девушка вышли через калитку и отправились в сторону края леса. Недалеко от особняка Алексея были развалины старой церкви, потом небольшое картофельное поле, которое в свое время после развала местного колхоза в личное пользование разобрали деревенские и по сей день на нем сажали картошку. Несмотря на то, что многие уезжали из деревни, были тут и люди, которые держали в хозяйстве разную скотину. А всем известно, что картошкой можно прокормить не только человека, но и, например, нехилых размеров свинью. Алексей посмотрел на развалины церкви и спросил: «Странно, сейчас вроде модно стало церкви восстанавливать. И вообще религия на подъеме, а нашу церковь так и бросили. Ты не знаешь, почему?» Юля шла рядом, наслаждаясь вечерней прохладой. «Вчера было душно, как всегда бывает перед грозой. А вот сегодняшний вечер был спокойный, легкий ветерок спасал от вечерней жары, и если бы не писк назойливых комаров, то было бы вообще здорово». Девушка посмотрела в сторону развалин и ответила: «Ее и не будут восстанавливать. Земля, на которой стоит церковь, кровью уж больно сильно пропитана. Когда после революции начались гонения на церковь, тут ведь убили священника, повесили вместо колокола вон там». Юля показала на колокольню без купола. «А потом пришла война. Тут ведь серьезные бои были. Деревня была в зоне оккупации немцев, и когда фашисты из деревни уходили, тут каратели буйствовали. В подвале церкви полно людей убили, которых подозревали в связях с партизанами и Красной армией. Сначала пытали, а потом казнили. Там старшая сестра моей бабушки была убита, а трупы их там и бросили. Теперь рядом с церковью братская могила есть, в ней человек 600 закопаны. Ужас просто. А ты разве об этом не знал?» Алексей пожал плечами. «Нет, тетя Вера не рассказывала, а сам я не интересовался». Алексей осторожно попробовал взять девушку за руку. Юля не противилась такому жесту и продолжила говорить: «Если перейти поле и зайти в лес, то примерно через 4 километра будет большое болото. Я даже и не знаю, сколько квадратных километров оно занимает. Фашисты, когда отступали, почему-то ушли именно к болоту. Хотя, скорее всего, они просто надеялись пройти тропами через небольшой остров на болоте и думали, что наши не пойдут за ними. Мне рассказывали, что бойня там была страшная. Много солдат и наших, и фашистов утонули в болоте, а трупы убитых потом еще долго лежали на поверхности. Никто не решался пройти там и собрать мертвецов, чтобы похоронить. Кстати, в твоем особняке жил комендант, немец. Он по-русски очень неплохо говорил. Дом твой тогда ведь пустой стоял. Дядя Демьян с первых дней на войне был. Его отца фашисты расстреляли, а мать и младшая сестра пропали. Про этого коменданта говорили, что в сравнении с полицаями и карателями он был отличный человек. Гражданских не притеснял, солдат своих в узде держал, чтобы лишнего себе не позволяли. Читать любил. В общем, много разных слухов было. «Лёш, а пойдем на речку? Тут недалеко, всего 2 километра». Ермаков вернулся домой ближе к часу ночи. Он сразу поднялся в спальню, разделся и лег на кровать, на которой вчера спала девушка. Юля не захотела идти к нему домой, мотивируя отказ тем, что утром рано вставать. Алексей лежал на спине, заложив руки под голову, и смотрел в темноту. «Конечно, ему уже 30, Юле 25, и они давно не дети». Но максимум, что сегодня они позволили себе, это целоваться на берегу реки. Алексей был в восторге от девушки. Она была эрудирована, серьезна, и в ней не было современной легкомысленности. Современные девушки, с которыми ему приходилось не один раз сталкиваться, после часа знакомства нередко садились к нему в машину и ехали в его квартиру. А Юля проявила себя совсем по-другому. Она честно рассказала, что была замужем, прожила в браке 2 года и разошлась, разочаровавшись в своем выборе, и объяснила, что очень опасается новых разочарований. Алексей не стал настаивать, хотя откровенно очень сильно желал, чтобы Юля согласилась остаться ночевать в его особняке. Возможно, это говорит лишь о том, что Юля набивает себе цену. Возможно, но Алексею хотелось, чтобы все дело было именно в серьезности девушки. Парень считал, что сегодняшний день был странным и тяжелым. Тут и похмелье, и странный сон, и непонятная информация, но вечер прошел отлично. Ермаков и сам не заметил, как с улыбкой провалился в сон.